Другие риски, связанные с образом жизни. Процесс старения может и должен проходить легко, естественно и плавно. Однако все большему числу пожилых людей приходится вести ожесточенную борьбу с разного рода хроническими болезнями. Хуже того, начинать эту борьбу приходится все раньше и раньше. Ясно, что во взглядах медицинского истеблишмента на здоровье и долголетие населения что-то явно не так. И дело вовсе не в образе жизни, который мы ведем. Особенно тревожит то, что в большинстве своем мы даже не осознаем, что, собственно, делаем не так и как научно-технический прогресс подталкивает нас к нездоровому образу жизни и вредным привычкам. Если говорить о причинах хронических болезней, то можно смело утверждать, что образ жизни играет здесь едва ли не главную роль. Организм человека спроектирован природой так, чтобы сложные системы четко взаимодействовали между собой, выполняя все возложенные на них функции. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что сбои в этих системах почти всегда вызываются какими-то внешними факторами, а не внутренними противоречиями. И остается только удивляться тому, почему мы так редко слышим сомнения и возражения в отношении тех подходов, которые предлагаются фармацевтическими монополиями и состоят в том, чтобы лечить весьма сомнительным образом симптомы болезней, при этом совершенно не затрагивая их первопричины. Ирония ситуации заключается в том, что вернуть себе оптимальное здоровье не то чтобы трудно, самое сложное – это поломать устоявшиеся вредные привычки. И одна из таких привычек, относящаяся к числу фундаментальных причин развития болезни Альцгеймера, заключается в том, что мы мало двигаемся, вопреки своей природе. Важно поддерживать физически активный образ жизни, но не перенапрягаться. И тогда у вас будет здоровое сердце, нормальный вес, ткани вашего организма будут получать адекватное количество кислорода и четко выполнять свои функции. Еще одна коренная причина хронических болезней – плохое питание. Последнее поколение людей стали свидетелями, пожалуй, самого резкого сдвига в режиме питания в истории человечества, перейдя от цельной натуральной пищи к искусственным продуктам пищевой промышленности. Сегодня мы питаемся хуже, чем когда бы то ни было в истории. Большинство людей полагаются почти исключительно на коктейль из продуктов пищевой промышленности, подвергнутых глубокой переработке, химических добавок, искусственных красителей и ароматизаторов и вредных консервантов. Наша пища лишена необходимых для организма ингредиентов, что чревато разными болезнями. От того, что продукты, которые мы покупаем в супермаркетах или в заведениях фастфуда, красиво упакованы и обладают манящим ароматом, настоящей пищей они не становятся. Пользы от них никакой, а вреда много. Одержимость общества дешевой едой быстрого приготовления, а также диетическими продуктами питания, оборачивается стремительно растущим уровнем ожирения, эндокринных, сердечно-сосудистых, онкологических и аутоиммунных заболеваний, плюс, конечно же, болезнь Альцгеймера. Эта тенденция не может не тревожить, тем не менее нет ни малейших признаков ее замедления в обозримом будущем. Вас не удивляет, что то, что для прежних поколений было обычной едой, теперь можно купить только в специализированных магазинах здорового питания по заоблачным ценам? Люди с низкими доходами и те, у кого нет возможности приобретать продукцию у фермеров, вынуждены лишать себя простой и полезной пищи, не подвергнутой промышленной переработке и не напичканной всякой гадостью. Почему же пищевая промышленность лишает нас нормальной еды? Да потому, что здоровое питание не входит в нашем обществе в число фундаментальных прав человека. Как и фармацевтическая индустрия, пищевая индустрия – это в первую очередь большой бизнес. Поэтому они и стараются приучить нас к переработанной и напичканной консервантами пище, которая и стоит дешевле, и хранится дольше, и отходов дает минимум. Наши вкусовые рецепторы натренированы так, что мы отдаем предпочтение либо дешевой и непритязательной еде, либо дорогущим деликатесам. То и другое приносит производителям баснословные прибыли. Например, в документальном фильме «Двойная порция» Его создатель Морган Сперлок демонстрирует, что продукты от McDonald's настолько напичканы искусственными консервантами, что не портятся, даже если держать их при комнатной температуре не то что целыми днями, а неделями и даже месяцами. Любому ресторану, где подают настоящую еду, продукты приходится выбрасывать постоянно, потому что они портятся. Предприятиям же фастфуда, как и другим предприятиям пищевой промышленности, об отходах беспокоиться не приходится. За счет этого они получают огромные прибыли. Неудивительно, что все эти консерванты и примеси, которых становится все больше и больше во всех продуктах питания, непредсказуемым, но неоспоримо негативным образом влияют на наше здоровье. Я отношусь к этому так. За все приходится платить. Если не хотите платить сразу и потому отдаете предпочтение быстрым, дешевым, легкодоступным продуктам или же пренебрегаете потребностями вашего организма в физических упражнениях, вам, скорее всего, придется заплатить за это позже, ведя долгую и тяжелую борьбу с хроническими болезнями. Складывается впечатление, что пищевая промышленность и медицинская индустрия стремятся к тому, чтобы вы постоянно болели. Поэтому не поддавайтесь их пропаганде, лучшая месть с вашей стороны – оставаться здоровыми. Забавно видеть, как они пытаются заставить нас поверить в то, что у нас есть свобода воли, в реальности лишая нас всякого выбора. Хотя у нас действительно есть выбор между разными супермаркетами и ресторанами, по сути своей они все одинаковые. Сделайте сознательный выбор в пользу здорового образа жизни. Иначе вы будете и дальше пичкать себя все той же вредной едой, которая только выглядит и пахнет по-разному в зависимости от того, где вы ее покупаете. Не рискуйте своим здоровьем ради грошовой экономии. Небольшие инвестиции в собственное здоровье в долгосрочной перспективе воздадутся вам сторицей.